Потом велела мне забыть все, что я от нее раньше слышал. Говорит, она оказала мне очень плохую услугу, когда посоветовала не беспокоиться из-за творчества. Право, говорит, были другие опекуны, а не она. И тому, что в творческих делах у меня выходит такая дрянь, нет никаких оправданий. Постой, Томми. Что, так прямо и сказала? Дрянь? Ну, если не дрянь, то что-нибудь в этом роде. Нулевой результат, полный провал. В общем, все равно, что дрянь. Говорит, ей очень жаль, что она сбила меня тогда с толку. И если бы не она, я, может быть, к сегодняшнему дню уже выправился бы. А ты что на все это сказал? А я просто не знал, что сказать. Под конец она сама меня спросила. Спрашивает, Томми, что ты об этом думаешь? Я ответил, что не знаю, но, по-моему, беспокоиться ей в любом случае не стоит, потому что со мной сейчас все в порядке. А она мне, нет, не все в порядке. Мое творчество — полная дрянь, и отчасти виновата в этом она. Я ее спрашиваю, ну какая разница? У меня теперь все хорошо, никто больше из-за этого надо мной не смеется. Она мотает, мотает головой и говорит, есть разница, я тогда неправильный совет тебе дала. Тут мне пришло в голову, что она имеет в виду дальнейшее, ну, после того, как мы отсюда уедем. И я ей так сказал. Да вы не волнуйтесь из-за меня, мисс. Я нормально готов, я справлюсь. Когда придет время стать донором, я все сделаю как надо. Выслушала и очень сильно опять начала мотать головой. Я даже испугался, что у нее она закружится. Потом говорит, поверь мне, Томми, твое творчество очень важно. И не только как показатель, но и ради тебя самого. Ты получишь от него очень много, просто для себя. Погоди, что это значит, показатель? Ну, не знаю, но это слово точно было, я помню. Говорит, ваше творчество важно и не только как показатель. Кто ее знает, что она хотела сказать? Я, кстати, поинтересовался. Спрашиваю, мне не совсем ясно, это что, и имеет отношение к мадам и ее галерее? Тут она глубоко вздохнула и говорит. Галерея мадам, да, она много значит, я это вижу теперь. Гораздо больше значит, чем я раньше думала. Потом она сказала, ты знаешь, Томми, есть много такого, чего ты не понимаешь, а объяснить я тебе не могу. Насчет Хейлшема, насчет твоего положения в большом мире и так далее. Но когда-нибудь, может быть, ты сам попытаешься и найдешь ответ. Облегчать это они тебе не будут, не надейся. Но если захочешь, если по-настоящему захочешь, может, что-нибудь и поймешь. Тут она опять замотала головой, но уже не так сильно, и говорит: «Но с какой стати ты должен отличаться?» Воспитанники живут здесь, уезжают и не находят никаких ответов. С какой стати ты должен отличаться? Мне было непонятно, о чем она. И я просто повторил. Да вы не волнуйтесь из-за меня, мисс. Она молчит сколько-то времени. Потом вдруг встала, как-то наклонилась надо мной и обняла. Не сексуально, а скорее вроде того, как они нас маленьких обнимали. Ну, я сижу тихо, как только могу. Потом она на шаг отошла и опять сказала, что не должна была меня так настраивать. Но, говорит, еще совсем даже не поздно. Если, говорит, я прямо сейчас начну, то могу все наверстать. По-моему, я ничего на это не ответил. Она смотрела на меня, и я подумал, что сейчас, наверное, опять обнимет. Но она только сказала, постарайся ради меня, Томми. Я пообещал, что постараюсь, ну, просто потому, что хотел поскорее уйти. Я думаю, я красный был, как рак, из-за этих объятий и всего остального. Но ведь согласись, сейчас это совсем не то же самое. Мы уже не маленькие. Рассказ Томми так меня увлек, что я забыла, с чем к нему пришла. Но слова «мы уже не маленькие» мне про это напомнили. «Вот что, Томми, — сказала я, — давай в ближайшее время все подробно обсудим. Ты рассказал очень интересные вещи. Я понимаю, какие у тебя сейчас переживания. Но в любом случае тебе надо как-то собраться. Этим летом нам уезжать. Ты должен взять себя в руки, и есть одно, что ты можешь исправить прямо сейчас. Рут мне сказала, что готова все забыть и возобновить отношения. По-моему, это хороший шанс для тебя. Не упусти его». Он несколько секунд помолчал, потом сказал. «Не знаю, Кэт. Столько всего другого надо обдумать». «Томми, послушай. Тебе сказочно повезло. Не кто-нибудь, а именно Рут к тебе неравнодушна. Когда мы отсюда уедем, если она будет с тобой, ты горе не будешь знать. Она тут лучше всех. Держись около нее, и все у тебя будет отлично. Она говорит, хочет начать с тобой все сначала. Смотри, не проворонь такой случай». Я ждала ответа, но Томми ничего не говорил, и опять меня охватила чуть ли не паника. Я подалась к нему со словами: «Слушай, дурак набитый, ты думаешь, у тебя будет много других возможностей? Пойми, мы недолго еще тут пробудем все вместе». К моему удивлению, ответ, когда он прозвучал, был спокойным и взвешенным. Эта сторона Томми все больше и больше стала проявляться только годы спустя. «Я знаю, Кэт, и как раз поэтому не хочу бросаться, сломя голову, к Рут. Нам очень хорошо надо обдумать свои шаги». Он вздохнул и посмотрел мне в глаза. «Ты правильно говоришь, Кэт. Скоро нас здесь уже не будет. Это больше не игра. И нам надо крепко обо всем подумать». Вдруг я растерялась. Сижу, не знаю, что сказать, и только дергаю травинки. Я чувствовала, что Томми на меня смотрит, но глаз не поднимала. Это и еще могло продлиться, но нам помешали. Не помню, то ли вернулись мальчики, с которыми он катал мяч, то ли какая-то гуляющая компания заметила нас и подсела. Так или иначе, разговор по душам у нас кончился, и уходила я с мыслью, что не исполнила намеченное, и каким-то образом подвела Рут.